Я не знаю, хотела ли она как-то выбраться из такой безнадежной ситуации или нет, но она провела таранную атаку на меня. Она что, не поняла, что случилось с предыдущими двумя пчелами ранее? Так что подобная отчаянная атака никогда не сможет меня достичь. Последняя пчела, ударившись об мою стену, трагично прекратила движение. Разочаровывает. Наводящий ужас пчелы, встреченные мной во время падения, ничего не могут сделать после того, как я сделала свое гнездо. Если подумать, что моя сеть никак не отреагировала на их таранную атаку, похоже, неважно, как много их прилетит. Никто из них не сумеет добраться до меня. Кажется, защитные возможности моей паутины подтверждены как высокие. В игре, если защита слишком высока, вы не получаете повреждений от мелких атак. Также ситуация выходит и с моим гнездом и пчелами. В своем воображении я предполагала, что гнездо после получения атаки получит достаточные повреждения, чтобы я хотя бы как минимум пошла его чинить. Около 100 бестолковых пчел все еще летают вокруг. Вначале я чувствовала страх от боя с таким числом врагов, но теперь все поменялось, поскольку я поняла, что гнездо не будет повреждено в любых условиях. Даже если вас будут сотни или тысячи, ваши жало не дотянутся до меня, если вы не сможете прорваться через паутину. Кажется, вероятность побега велика, и я с удовольствием нанесла добивающий удар пчелам, которых поймала, и начала действовать.